Рыболовные приметы. Для рыболова очень важно знать, может ли он при известных условиях погоды, ветра и тому подобное рассчитывать на успешный лов. Приметы эти действительно существуют, но о них известно очень мало, так как они в большинстве случаев составляют достояние простых рыбаков, десятки лет ловящих рыбу в одной и той же местности. Они и различаются по местностям. И то, что, несомненно, для известного района или реки, то в другом месте или другой части реки может оказаться совершенно неверным. А потому всего практичнее разузнать об этих местных приметах от старых рыбаков, которые, хотя и не покажут своих излюбленных мест, но охотно поделятся своими выведенными из долголетней рыболовной практики наблюдениями, нередко с примесью суеверия. Несомненно одно, что большая часть рыб кормится, а следовательно и берет на удочку периодически. После периода жора, продолжающегося около недели, рыба как бы отдыхает значительно большее время и, если берет, то очень редко, вяло и неохотно. Периоды эти для разной рыбы различны, и большей частью бывает так, что хищная берет именно тогда, когда нехищная западает. Самый лучший клев бывает обыкновенно вскоре, спустя несколько дней после нереста. Почему знание этого времени очень важно, и необходимо тщательно следить за ним, хотя бы через расспросы. Фазы Луны, несомненно, имеют очень сильное влияние на жизнь рыб, но это влияние никак нельзя подвести под общее правило. В одних местах рыба на молодой месяц перестает есть и начинает брать только когда молодик остается, то есть в первой четверти. Лучше всего клюет в полнолуние и перестает на ущерб. В других местах, но кажется реже, напротив, рыба хорошо берет на молодую и вовсе перестает брать на полнолуние. Влияние Луны на клев рыбы несколько затемняется другими ближайшими метеорологическими условиями: состоянием погоды, направлением ветра, наконец, прибылью воды от дождей. Самый лучший клев бывает в ясное, тихое, несколько прохладное утро с небольшим туманом. Продолжительно ненастную погоду рыба перестает брать иногда за день, за два до ее начала, почему рыболову не мешает справляться с барометром. В сильный северный, восточный и северо-восточный ветер рыба также не клюет, но щуки, напротив, в такой ветер часто очень жадно хватают насадку, быть может потому, что вся белая рыба прячется тогда в глубину и другие укромные места, и не гуляет. Это правило вполне верно, однако только для проточных прудов и озер, в реках же большое значение имеет сильный ветер, дующий против течения. Тогда вся рыба укрывается в заводях и стоит там спокойно, не думая о пище. Исключения составляют, кажется, лишь лещи и густера, чему часто говорят, что буря выбирает со дна лещей. Сильный погонный ветер, то есть дующий по течению, также не благоприятствует клеву. Малейшая прибыль воды, не говоря уже о паводке, немедленно сказывается ослаблением и даже совершенным прекращением клева. Надо полагать, впрочем, что это зависит от того, что с прибылью воды связано увеличение количества питательных веществ в реке.